Замысел Эмао почти разгадан. Около 200 человек, сгрудившись у десятка костров, пытались насытиться тем мясом, что успели добыть мутанты и дозорные отряды. Хорошо, что бойцы у меня были дисциплинированные, а командиры у них авторитетные. Никто не ныл, не устраивал скандалов. Кругом слышались лишь старые добрые армейские шутки, да несколько человек травили байки. В лагере не было только дозорных. Из 7 летающих мутантов, имеющихся у нас, 3 непрерывно кружили над нашим лагерем, а 5 сухопутных мутов рыскали по округе в составе дозорных групп. Они же и нашли небольшой источник, благодаря которому мы все смогли утолить жажду. «Командир, как думаешь, надолго все это?» — спросил меня лейтенант Колосс. Руссу, с рождения обитавшему на космических станциях и кораблях, было непривычно находиться в лесу, да еще и под открытым небом. «Чую, что мы тут задержимся, лейтенант. Дракот по моей просьбе поднимался очень высоко, но так и не увидел края земли. Отряды противников тоже не удалось обнаружить. Если мы на острове, то он невероятно огромный. Только это не главная наша проблема. Меня интересует вот что. Как обстоят дела у тех, кто остался на Базилевсе? Что если Эмма у всех их взяла под контроль? Может, все вот это гигантская ловушка? Пока мы тут возимся, Био и Скин планомерно подминает под себя одно государство содружества за другим. Зачем ему системы «Вторая жизнь» и транспортная сеть, если под контролем окажутся все населенные миры? Мы знаем, какие цели преследует искусственный интеллект, но не имеем понятия, как он их хочет достигнуть. Может, Громыхало ответит нам, что Даггар знает об Эмао? Присоединился к беседе Михаил. Мы ведь допрашивали его с конкретной целью — узнать, что против нас задумал черный Искин. Думаешь, он помнит? Вот цветы костра исказили добродушную улыбку лейтенанта в ухмылку. И это навело меня на конкретную мысль. Думаю, сперва стоит побеседовать с нашей ученой. Мне кажется, она знает ответ на наш вопрос. «Командир, думаешь, она уже того?» — просил Михаил, поднимаясь на ноги. «Слишком странно себя ведет. Уже 2 час за ней наблюдаю», — подтвердил я. «Так и я за ней присматриваю. Вроде ничего мне не изменилось. Видишь ли, я, пока следил за Ягдой, вот что заметил. Раньше она всячески избегала лишний раз смотреть в мою сторону. Если не было возможности отвернуться, отводила глаза. А сейчас ее словно подменили. Возможно, простое совпадение, но проверить все же не помешает. «Позвать к нашему костру?» — просил Колосс, вставая следом за Нуфриевым. «Отдыхайте, я сам подойду». Ягда, увидев, что я направляюсь к ней, поднялась и двинулась навстречу. По походке я понял, что оказался прав. Шаг второй, и ученая, остановившись, произнесла: «Командир, убей меня. Не хочу быть марионеткой Мао». «Опухоль?» — уточнил я. «Она самая. 2 часа назад почувствовал дискомфорт между лопатками, а сейчас мне уже неудобно двигаться». «Какие-то посторонние мысли в голове появились?» «Пока что нет, но я предполагаю, что...» «Будем наблюдать», — оборвал я ученую. «Убить мы тебя всегда успеем, как и воскресить. Думаю, возрождение на маяке, переформатированном мной, разом освободит тебя от воздействия биоискина. Но после этого ты, скорее всего, лишишься всех усилений, полученных от мутаций. Они исчезнут вместе с частицей Эмао, через которую на тебя оказывается воздействие». «Считаешь, что мне пока что ничего не угрожает? И я не несу вам угрозы?» «Думаю, что тебе достаточно лишить оружия и поставить 2 бойцов в сопровождение. Ну и ограничить твое общение с другими членами группы. Есть у меня подозрение, что пока ты не отправишься на перерождение, Эмао не сможет на тебя воздействовать». «Надеюсь, ты не ошибаешься», — нахмурившись, произнесла ученая. «А насчет моих усилений, так я не расстроюсь, если они исчезнут. В содружестве такие специалисты, как я, всегда ценились». «Ну вот и хорошо. Ты, главное, не впадай в панику. А, и держись подальше от Грола. Это ради...» «Друг, враги. Много, большая стая», — ворвался в мой мозг голос Дракота. «Не такие крупные, как мои братья, но каждый в 2 раза больше меня. И очень сильно похожие внешне, только цвет другой. Слишком они светлые какие-то». «Михаил, объявляй воздушную тревогу», — приказал и тут же добавил. «И выдели 2 бойцов для охраны нашей ученой. Ягда, держись рядом». «Бежать! Надо бежать!» — неожиданно громко заорал наш проводник и, словно подавая пример, рванул прочь от костра, у которого сидел. «Не останавливать!» — рявкнул я, пресекая попытку бойца перехватить беглеца. Пусть уходит. Отвлечет на себя тварь, и уже хорошо. Все равно пользы от него больше никакой. «Тревога!» — рявкнул в этот момент Ануфриев. «Тревога!» — тут же повторил за ним Кожедуб. «Трах тебе, вдок!» — раздался с неба крик Дракота, и мой питомец устремился вниз. «Друг, наконец-то настоящая охота!» — прозвучало у меня в голове. «Ага, настоящая. И мы в ней в роли дичи!» — ответил я. «Сколько тварей летит?» «Сотня, может, больше?» Как-то неуверенно ответил Дракот. «Хрена себе стая!» Не было никакой суеты. Бойцы, словно на учениях, быстро разделились на группы по 20 человек, укрывшись под кронами самых крупных деревьев. Я тоже примкнул к одной из таких групп. Отыскав взглядом Манриуку, помахал ей рукой. Девушка в ответ потрясла копьем. «Молодец, не боится!» Он глаза как сверкнули решимостью. «Или это от костров блики?» Наши мутанты образовали отдельную группу, которая будет приходить на помощь тем, на кого твари станут наседать особенно плотно. Так мы планировали, рассчитывая, что противника будет десятка 2-3. Увы, стая крылатых хищников оказалась многочисленнее и опаснее, чем можно было предположить. Сначала мы услышали хлопанье множества крыльев, а затем с неба, туда, где располагались наши костры, посыпались огненные снаряды. Точно такие же сгустки плазмы, какими умел плеваться мой питомец. Место, где был разбит лагерь, в считанные секунды превратилось в озеро огня. До кучи вспыхнуло несколько деревьев. Хлопки крыльев, едва слышимые на фоне ревущего пламени, начали удаляться. В то, что атака закончилась, мне не верилось, поэтому я приказал всем группам чуть отойти вглубь леса и держать круговую оборону. Именно круговую. Твари пришли по земле. Приземлившись в нескольких сотнях метров от нашего лагеря, они охватили нас в кольцо и двинулись на отсветы огня, пожинать плоды ночной бомбардировки. И, разумеется, были замечены еще на подходе. «К бою!» Почти одновременно прозвучали голоса капитанов. Их тут же подхватили командиры групп. Моей командовал сам Ануфриев. Мы с ним заранее определились, что я не стану лезть со своими мыслями и советами, мешая более опытному штурмовику. Увидев, что их встречают, твари разом взвыли на все лады и мгновенно ускорились, сбиваясь в небольшие группы. Время мгновенно ускорилось, понеслось, словно бешеное. Вот только что между нами было сотни метров, а уже через пару секунд крупные звери, вдвое больше моего дракота, готовы ворваться в наш строй, смять, растоптать. Еще миг и начался бой. «Держать строй!» — кричит Михаил. «Рух!» — ревет один из трех монстров, в холке не меньше 2 метров, и с разъявленной пастью бросается на стену из копий. «Вух!» С ладони капитана срывается сгусток плазмы и влетает прямо в пасть твари, обрывая рев. «Хрясь!» Острия копий пробивают шкуру зверя, и в следующий миг тяжелая туша, одуревшая от боли твари, врезается в наш строй. Копье почти вырывает из рук, но я все же удерживаюсь на ногах, а вот боец справа от меня прокидывается назад. Стоящим позади удается удержать бедолагу, на которого пришелся основной удар, и он вновь занимает свое место в передней шеренге. Вторая тварь врезается в нашу группу с правого бока, и в этот раз наш строй ломается. Зверь сбивает с ног сразу 3 бойцов и тут же, словно обезумевший, смыкает свои немалые челюсти на шее одного из упавших. В моей голове мелькает мысль: все, не жилец, а руки уже готовятся встретить еще одного монстра. Удар в этот раз пришедшийся прямо на меня. Копье вошло до середины древка в грудь крылатой бестии, решившей атаковать в прыжке. Пришлось сделать 2 шага назад, чтобы не оказаться под тушей. Зато смог осмотреться. Тут же скрипнул зубами. Оказывается, слева тоже атаковала тварь. И ей удалось подмять под себя аж 4 бойцов. Бой только начался, а у нас уже 1/4 группы выбыла из схватки. «Перестроиться!» — крик Михаила взбодрил бойцов. Мы, сгруппировавшись, вновь превратились в единый кулак, причем я даже успел вырвать из поверженного противника свое копье. Промелькнула мысль: средневековье, чтоб его, на максималках. А вот и крылатая конница, по нашу мать ее, пехоту. «Хащ! Зевс!» — выкрикнул я, направив сформировавшийся клинок навстречу 3 тварям, решившим ударить одновременно. Разряд энергии, сорвавшись с острия, ударил в грудь одного из монстров, и тот, сунувшись мордой в землю, кувыркнулся в сторону, всем своим немалым весом врезавшись в бок 2-й твари. «Ра!» Взвыла зверюга, которой, похоже, сломали крыло. «Сафа!» — раздался крик справа, и навстречу 3-й твари понесся еще 1 сгусток плазмы. Зверь почти увернулся, и шарик раскаленного вещества лишь зацепил одну из лап противника. Этого хватило, чтобы тварь споткнулась и сбавила скорость. В итоге атаковать сообща у монстров не получилось, зато удалось отвлечь всех нас, и мы пропустили удар во фланг. Одна из тварей снесла бы всю нашу группу, если бы не дракот, атаковавший тварь сверху. В итоге слева в нас врезался не разъяренный противник, а полумертвая туша твари, получившая заряд плазмы в затылок. Увы, но и дракот поплатился за свой самоотверженный поступок. На него открыли охоту сразу два монстра. Надеюсь, мой питомец сумеет укрыться за широкими спинами своих могучих собратьев. Мы встретили еще одну тройку зверей, с которой еле справились, потеряв при этом 7 бойцов. От 20 человек в отряде осталось лишь 10, причем Монориуку сложно было назвать воином. Непривычно ни кошек крови и убийством. Осмотревшись, я, не сдерживаясь, выдал трехэтажную матерную тираду. Кроме нашего, из 10 отрядов на ногах осталось всего 2, если не считать 3 черных мутантов, вставших спина к спине и отбивающихся от 2 дюжин тварей. Нет, так дело не пойдет. Нужно объединяться в одну группу, иначе нас быстро прикончат. «Отряд, за мной!» Отдал я команду и двинулся к самой многочисленной из уцелевших групп. 12 бойцам, собравшимся вокруг капитана Кожедуба. Вокруг них кружили сразу 5 тварей, но почему-то не решались нападать. Ничего, сейчас мы им устроим. А вот и способ, который поможет нам. «Трах тебе, вдох!» — рявкнул я, встретившись с полыхающими огнем глазами твари, ринувшейся к нам наперерез. «Убей своих собратьев! Всех!» «Ра!» — гулко прорычал зверь и, развернувшись, двинулся навстречу к остальным тварям, продолжавшим крутить карусель вокруг группы бойцов. Бросил взгляд на 3-й уцелевший отряд и вновь выругался. Там уже все было кончено, и 3 уцелевших твари направлялись к мутантам. Троица черных элитников все еще держалась на ногах, отчаянно отбиваясь, но их, судя по всему, надолго не хватит. «Зевс!» — выкрикнул я, и сгусток энергии, сорвавшийся с протеза, врезался в бок одной из тварей. Та свалилась с ног и яростно забилась в предсмертной агонии. Переведя острие клинка на другого зверя, вновь произнес слово «активатор». «Зевс!» Взятый мной под контроль зверь, набросившись на одного из собратьев, впился тому в хребет острыми зубами. Одновременно с этим Вадим, шагнув вперед из круга обороняющихся, нанес стремительный удар копьем. Одна из тварей, не ожидавших, что добыча будет огрызаться, взвизгнула, отскочив в сторону, как раз под наши копья. «Трах тебе, вдох!» прозвучало над нашими головами, и черная крылатая ракета, которую изображал мой питомец, почти врезалась в одного из монстров, лишь в последний миг избежав столкновения. А вот преследовавший дракота зверь на огромной скорости влетел в ставшего на дыбы собрата, и оба покатились по земле, пока не наткнулись на ствол дерева. Не знаю почему, но в этот момент у меня появилась уверенность. Победим! Спустя 10 минут я лично нанес удар последней выжившей твари. С перебитым хребтом она, глухо рыча, продолжала ползти, пытаясь добраться до нас. Невероятное стремление убивать, я бы даже сказал, неестественное. Прикончив зверя, я окинул взглядом поле боя. Да, именно поле боя, иначе и не скажешь. Из почти 220 человек и дюжины мутантов в живых осталось только 15 бойцов и дракот. Твари, разумеется, никто не считал. «Командир, ты как?» поинтересовался у меня капитан Ануфриев, по-прежнему так и держащийся чуть позади и справа. «Нормально», — ответил я. «Отдохнуть надо, накопить энергию. Живой металл собрать надо и двигаться дальше. Заберемся на вершину, осмотримся, а там и решим, что делать». «Металл за собой потащим?» — удивился Михаил. «Разделим на всех, справимся. Воскрешать пока что никого не будем. Надо сначала определиться, куда идти, и не прилетит ли в ближайшие несколько дней еще одна стая этих отмороженных тварей. Кстати, давай-ка разглядим одну из них повнимательней». Ворочить почти 300-килограммовую тушу — занятие не из лучших. И все же нам удалось осмотреть зверя. Очень похож на черного мутанта, но у зверя и правда серый цвет шкуры. И глаза, покрытые пленкой. Возможно, это случилось после смерти, но что-то мне подсказывало, что так было всегда. А когда мы нащупали небольшое мягкое образование на шее твари, то все само собой встало на свои места. «Вся эта планета — одна большая ловушка для игроков», — произнес я. «И какова ее цель?» — спросил подошедший к нам капитан Кожедуб. «Боюсь ошибиться, но, скорее всего, ЭМАО с помощью системы «Вторая жизнь» возьмет под свой контроль всех игроков, не имеющих золотой мутации. Вот дальше возможны различные варианты. Я предполагаю, что биоискину необходима некая критическая масса, собранная в одном месте. «Все равно не понимаю», — произнес Вадим. «Она хочет с помощью игроков вырваться из аномалии. И, похоже, мы можем нарушить ее планы. Правда, придется постараться». «Ты хочешь убить бойцов других фракций окончательной смертью?» — предположил Михаил. «Если подобные ночные налеты произошли и у других, то нам противостоят уже не люди, а марионетки и Мао. Ну, за исключением тех, кто обладает золотой мутацией. Их, скорее всего, прикончат одержимые. Точнее, будут убивать до тех пор, пока не закончатся очки влияния». «Хреново, если так. Сражаться одновременно с одержимыми и тварями у нас никаких сил не хватит». «Хватит. Зря, что ли, я сюда живой металл притащил. Еще бы знать, на что он способен». «Я знаю, на что способно условно неразумное вещество», — прозвучал позади нас скрипучий голос Громыхала. «Ты как выжил без брони?» — удивился я, глядя на киборга. «Черт, а ночью ставшие зелеными окуляры выглядят жутковато». «Благодаря тебе, командир», — проскрипел бывший догарец. «После того, как ты изменил мои протезы с механического на биомеханические, у них разблокировались все скрытые усиления, и энергия накапливается сама. Теперь я могу мгновенно рассчитать траекторию любого тела, движущегося в пространстве, до мельчайших подробностей». «Не понял. Ты что, уворачивался от ударов?» Я изобразил на лице недовольство. «Командир, Громыхало убил 4 тварей», — вмешался в разговор Вадим. «Он не просто уворачивался, а приближался к зверю почти вплотную, и те не могли его зацепить». «Нет, зацепить могли, но я вовремя разрывал дистанцию. Да и убил довольно столько, сколько раз мог активировать удар энергии». «Так, ты заикнулся, что знаешь о живом металле что-то, что нам может помочь. Рассказывай». И Громыхало рассказал. О том, что металл можно наполнять энергией, и тогда он может превратиться не просто в броню, а в настоящие бронескафы с сервомоторами и прочими усилителями. Более того, из вещества можно сделать оружие, стреляющее энергией, или... «Стоп! Можешь не продолжать!» — произнес я, только сейчас поняв свою ошибку. «Ну кто мне помешал при создании брони внедрить в нее функцию, с помощью которой живой металл получал от носителя энергию? Черт, это же настоящее читерство! Тут никакие крылатые твари не страшны будут. Залп из сотни стволов, затем еще один. А я, отталкиваясь от полученной информации, решил, что условно неразумное вещество можно использовать только в качестве поделок из металла. Еще подумал, что не получится сформировать копья. К тому же в прописанных возможностях во время переподчинения не было ни слова о том, что металл можно заряжать. Так, бойцы, слушай мою команду. Я знаю, что вы устали, но нам предстоит большая работа. Стаскивайте все тела убитых товарищей в одно место. Будем...» Мне пришлось прерваться на полуслове, так как перед глазами появился текст. «Прогресс 1/4. Количество противников 3. Фракция Аурум прекратила свое существование».